что все вокруг сильно изменилось. Чинары и сосны, размытые дороги, деревенские колодцы будто в ужасе шарахались от него. Они были из другого, совершенно незнакомого ему мира. В полдень, очутившись в заброшенной деревне, он на ходу машинально проглотил предложенную ему еду, а когда отъехал от деревни и прилег под деревом, чтобы дать отдохнуть коню, то понял, то, что он всегда считал небом, на самом деле странный голубой купол, которого он раньше никогда не видел. После захода солнца он отправился дальше. Ему предстояло еще 6 дней пути. Однако палач чувствовал, что если ему не удастся прекратить рыдание в торбе, изменить выражение плачущего лица, совершить некое волшебное действие, которое вернет миру старые знакомые очертания, он никогда не доберется до Стамбула. Увидев в темноте колодец на краю деревни, из которой доносился лай собак, он спрыгнул с коня, отвязал торбу и, осторожно держа за волосы, вытащил из меда голову. Старательно, как обмывает новорожденного младенца, обмыл ее колодезной водой, куском материи аккуратно вытер волосы, лицо и взглянул на него при свете полной луны. На нем было все то же выражение безысходной тоски. Плач продолжался. Он положил голову на край колодца, пошел к коню, достал из дорожной сумки свои профессиональные орудия, 2 ножа и палки для пыток с железными крючьями. Вернулся. Орудуя ножами, постарался исправить уголки рта. После долгих стараний ему удалось изобразить чуть заметную улыбку. Когда он взялся за более тонкую работу, принялся раскрывать горестно прикрытые глаза. Мучительными усилиями он добился того, что улыбка расползлась по всему лицу. Он мог, наконец, отдохнуть. Почему-то он обрадовался, увидев синяк на челюсти Паши в том месте, куда он ткнул его кулаком перед тем, как удушить. Торжеством ребенка, сумевшего добиться своего, он побежал к коню и положил в сумму инструмент. Когда он вернулся к колодцу, головы на месте не было. Сначала он принял это за шутку улыбающегося лица, потом, сообразив, что голова упала в колодец, не раздумывая, побежал к ближайшему дому и стуком в дверь разбудил хозяев. Старик-отец с молодым сыном, увидев перед собой человека в одеянии палача, страхи повиновались его приказу. До утра они возились втроем, пытаясь достать голову из не слишком глубокого колодца. На рассвете сын, спущенный в колодец, на обвязанный вокруг пояса душегубной веревки, с ужасом поднял, наконец, голову, держа ее за волосы. Голова была мокрая, но не плачущая. Палач спокойно обтер ее, упустил в торбу с медом и, довольный, уехал на запад, сунув отцу с сыном несколько курушей. Взошло солнце. В распускающихся по весне деревьях щебетали птицы. Мир стал прежним знакомым миром. И палач испытал огромную, как небо, радость жизни. Он преисполнился ликования. Рыданий из торбы не слышалось. Перед полднем палач спешился на берегу озера среди поросших соснами холмов, лег и впервые за много дней погрузился в настоящий глубокий сон. Перед тем, как уснуть, он подошел к озеру, посмотрел на свое лицо в зеркале воды и еще раз убедился, что мир вернул себе прежние очертания.